Канамори и Вада, еще можно кое-как мириться в 80-е годы, но впоследствии оно станет вопросом жизни и смерти для национальной экономики. К тому же Запад все острее критикует Японию за проезд зайцем в технологическом экспрессе. Где же резервы для преодоления разрыва? Ставят вопрос сами японцы и тут же отвечают. Резервы кроются в людях. Советник по проблемам бизнеса, автор ряда книг по управлению, Кэньити Омае, говорит, что в Японии нет другого такого богатства, которое представляют собой люди. Японский бизнес в своих доктринах менеджмента исходит именно из этой главной идеи. Японцы считают, что теория и практика менеджмента всегда манипулировали тремя главными элементами управления – техникой и технологией, капиталом и людьми. Суть этого манипулирования заключалась в построении иерархии названных элементов. Раньше на первое место нередко ставились то техника, то капитал. Сегодня, по общему убеждению, господствует иерархия люди, капитал, техника и технология. В представлении западного делового мира Япония выступает в виде иерархизированной корпорации, а промышленное производство в виде кнопочного манипулятора. Это искаженное представление. Ведь если бы это было так на самом деле, то американские промышленники, располагающие и техникой, и квалифицированным персоналом, смогли бы создать у себя нечто более совершенное. Почти все попытки Запада перенести к себе японский опыт окончились неудачно. Многие уже оставили мечту создать у себя японский образец промышленного предприятия. Американцы, правда, разработали теорию построения на японском опыте симбиозной организации типа Z, однако практическое воплощение этой организации на американской почве натолкнулось на социально-психологические барьеры. Япония развела свою экономику в значительной степени благодаря уникальной системе управления. Эта уникальность обусловлена специфической и этнопсихологической основой. Поэтому оценка японского опыта и перенос его в иные условия должны осуществляться с учетом рассмотренных в предыдущих главах особенностей японского национального характера. Не повторяя сказанного по этому поводу в предыдущих главах, сошлемся лишь на такую синтетическую черту, как ориентировка на отдаленные цели, проявляющуюся в поведении японцев как следствие трудолюбия, практицизма и самообладания. Ориентировка на отдаленные цели вылилась в устойчивый принцип управления. Японское общество можно назвать обществом футурологов. Индивиды считают себя удовлетворенными только после того, как будет удовлетворена группа, к которой они себя причисляют. Фирмы обычно не хотят довольствоваться временными всплесками доходов, а смотрят на то, как бы посолиднее укрепиться на рынках сбыта. Президент сталелитейной компании Nippon Seitetsu, обращаясь к своим менеджерам, говорил: «Вы должны всегда стремиться к тому, чтобы обеспечить ваших сотрудников устойчивым заработком. Но главное, о чем вы должны помнить в первую очередь, это обеспечить их надеждой на будущее». Ориентация на будущее тесно связана с психологией накопительства, издавна присущей японскому обществу. Каждый рабочий или служащий в Японии старается увеличить свои сбережения. По данным статистики, средняя японская семья ежемесячно откладывает в банке примерно по 20% своего бюджета, то есть в три раза больше, чем американская. По отзывам экономистов, индивидуальные сбережения японцев представляют собой мощный рычаг экономического развития страны. Японская администрация широко использует эти средства для реализации своей долгосрочной экономической стратегии. В целом же эта стратегия базируется на четырех основаниях. Первое – сбережение и консервирование энергетических ресурсов. Второе. Поддержание высокого уровня конкурентоспособности страны.